Людмила, зайду тоже, чтобы молча не сидеть. Но родителей нет. Да, мы родителей ждем. А вот вон есть, она есть. Все, все, все. Thank you. сестры, слава нашему Богу! Слава Богу! Сегодня 23 апреля 2016 года. Рождается еще одна христианская семья, которую представляет брат Вадим и сестра Света. Жизнь продолжается. Господь заботится о нас, о детях наших, и посылает свою долю их судьбу. И, братья и сестры, этот день был назначен не только на пригласительных, но и на небесах. У Бога был назначен день нашего рождения. У Бога был назначен день рождение брата Вадима и сестры Светы. Написано в твоей книге, назначены все дни, записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Был назначен день их рождения. И также назначены все дни жизни и для них, и для нас. И вот сегодня, 23 апреля 2016 года, он также был назначен и на небесах. И, братья и сестры, перед тем, как начать это служение пред лицем Господним, мы послушаем Слово Божие и будем призывать Его Святое Имя на это место. Евангелие от Иоанна, 2 глава, такие слова. «На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак». Братья и сестры, Христа позвали на брак. Он пришел или нет? Пришел. И мы также, по Слову Божьему, как написано, прежде всего, совершайте молитвы. И мы также призовем имя Господне, имя Христа, чтобы Он пришел и на этот брак и благословил всех нас, чтобы на этом месте прославилось и возвеличилось имя Господне. Помолимся Ему. Благословенный во веки Господь, Отец наш Небесный, в этот час мы Тебя сердечно благодарим за любовь, за милость, за спасение, за вечную жизнь. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот день, который был назначен там, на небесах. И Ты позволил нам дожить до сего дня. Ты сохранил жизнь нашу, жизнь молодых наших, Господь, их родителей. Слава Тебе! Боже, и мы, Господь, нуждаемся в Твоем присутствии. Мы нуждаемся в Твоем благословении. Приди к нам, Господь, и благослови это служение. Господи, пусть через это еще раз возвеличится и прославится Твое святое имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Хор, пожалуйста. Oh, sure. еще раз обратиться к молодым и к родителям их с некоторыми вопросами. Брат Вадим, тебе вопрос. Ты по любви вступаешь в брак с сестрой Светой? Да. Да, по любви. Полный ответ. Сестра Света, ты по любви выходишь замуж за брата Вадима? Да, по любви. Да, по любви. Родители жениха. Брат Ярослав и сестра Валентина. Вы благословляете выбор вашего сына, чтобы его женой была сестра Света? Да. Я усилю их ответ. Да, благословляю. Брат Анатолий и сестра Люда, вы благословляете решение вашей дочери выйти замуж за брата Вадима? Благословляю. Церковь Христова, вы ничего не имеете против? Нет, благословляем. Благословляем. Ну, будьте посмелее. Благословляем. Братья и сестры, наш Господь есть Бог мира, порядка и устройства. Для христианского брака основа. Что нужно? По любви, зрелый возраст в Господе и обоюдное согласие с родительской стороны. Вот это все, что необходимо для того, чтобы состоялся христианский брак. Затем еще такой вопрос. Брат Вадим, сестра Света, также родители молодых. Готовы ли вы признать Библию как божественное руководство для вашей жизни? Ну вот, для вас в первую очередь. Вот эту святую книгу, Библию, готовы признать ее как высший авторитет, как руководство Божие для вашей будущей жизни? Да. Готов, сестра Света. Готова. Да. Родители, вы тоже будете участниками как отчасти в их жизни. То же самое к вам. Это божественное руководство к молодым и к их родителям. Потому что мы все связаны. Мы не можем быть как-то отдельно независимы, но мы связаны, мы встречаемся. И поэтому вот эта книга — это божественный авторитет. Это самый высший канон и закон для христианина и для христианки. Да поможет нам в этом Господь. И если уже ответили «да», братья и сестры, а мы женатые, которые в зале сидим, мы тоже будем прислушиваться, потому что нам тоже бывает в жизни нашей нужно что-то поправить. Напоминаю, Слово Божие – это Бытие. Книга Бытие – это самые первые, вторая глава, и с первой прочитаю. Сказано так, сказано здесь так. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворил ему помощника, соответственного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взял у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся на земле. Бог дал свое благословение еще в Эдемском саду, еще до грехопадения. Господь благословил этот первый брак, это первая семья, которая появилась на нашей планете Земля. Сегодня она насчитывается где-то примерно 7 миллиардов человек живых только. А все начиналось с одной семьи. И цель была, чтобы Землю наполняли святые и праведные люди. Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника соответственного ему. Хор, пожалуйста. Жена есть слава. слава мужа. И еще читаю. Послание к Ефесянам такие слова, сестра Света. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Не один раз упоминается о повиновении. И сестра Света, ты сегодня с этого дня добровольно вступаешь на путь повиновения. Ты понимаешь это? Слава Богу! Повиновение – это благословение и украшение. Это не есть унижение, как сегодня мир понимает, почему я должна повиноваться или должен повиноваться. Это унижает меня. Это не унижение. Это есть благословение и твое украшение. И украшение каждой сестры, которая имеет семью. Слово Божие говорит, что внутренняя красота, она должна быть выше наружной. Это библейская красота. Это та красота, которую ценит сам Бог, сам Творец Вселенной. Хотя сегодня библейская красота, она осмеяна, она унижена, но она очень драгоценна в очах Господних. Посмотрите на Марию, Матерь Иисуса. Это действительно мисс Вселенная. 2000 лет прошло, а ее миллионы людей ждут ее, вспоминают о ней. Когда мы проезжаем по улицам нашего города, мы видим статуэтки с изображением Марии. И за что Господь оценил ее? За ее внутреннюю красоту прежде всего. Она сказала: благодарю тебя, Господь, что ты презрел на смирение рабы своей. Сестра Света, и ты также в своей жизни стремись стяжать небесную красоту, внутреннюю красоту. Она нетленна, она вечна. Внутреннюю красоту никто не отнимет. Внешнюю красоту у нас забирает возраст, забирает болезнь, забирает смерть. А внутреннюю красоту, она бессмертна, она нетленна. Внешнюю красоту мы оставим на земле, а внутренняя красота, она уйдет с нами в небеса. Будем об этом помнить. Где эти красавицы на протяжении столетий в мире этом? Когда-то их возносили, когда-то их прославляли, у них были тысячи поклонников, они были кумирами и как боги, и люди поклонялись им. Но они прожили без Бога, а конец их очень печальный и очень ужасный. Недавно я смотрел одну передачу, и там за одну актрису рассказывали, она уже в вечности, жила без Бога, очень красивая была. У ней было очень много поклонников. Ее имя возносили, фотографии в журналах, на открытках. Она была кумиром, но жизнь прошла, и время забрало у нее внешнюю красоту. И она закончила жизнь очень печально, совсем одинокая, никому не нужная, умирая абсолютно одинокой в своей московской умерла, и родственники пришли, посмотрели. Они уже ее ноги обгрызли. Вот так заканчивается жизнь многих людей, которые некогда были красивые, но прожили жизнь без Бога. И, братья и сестры, внутренняя красота, ее ценит Господь, ее ценят благочестивые люди. И поэтому, сестра Света, да поможет тебе Господь, еще раз повторюсь, сдержать внутреннюю красоту. Она нетленна. В Слове Божьем написано, что жена – это слава мужа. Вот, брат Вадим, это твоя слава стоит рядом с тобой. Сестра Света, ты помни, от тебя зависит, жена может поднять своего мужа и возвысить своего мужа, и жена может опозорить своего мужа, и слава разная бывает, и мы это знаем, и поэтому, сестры, в зале, ваш муж, вы есть слава своих мужей. Поэтому цените их, любите их, дорожите ими. Это ваша слава. Казалось бы, очень просто, ну не так сложно стать женой. Но стать мудрой женой, вот это ценно. Сколько сегодня немудрых жен? Написано, мудрая жена, она устрояет дом свой, все созидается, все как-то созиждется, все возрастает, а немудрая разрушит его до основания. Поэтому, сестра Света, мы верим, что ты будешь мудрой женой, и ты будешь созидать свой дом. На жене ложится большая ответственность. Я прочитаю Слово Божие. Это записано в книге Притчи. Очень ценные слова. Братья и сестры, вот тут даже написано, вот кто первый встает? Кто утром первый встает? Жена. Жена, правильно. Жена, если она мудрая, не ленивая, богобоязненная, жена первая встает. А бывает, смотришь, прилетает на работу, не бритый, не мытый. Я говорю, точно сегодня ты не молился утром? А я в машине, когда ехал, молился. Но это неплохо, но такая молитва, она не очень ценится перед Богом. А жена так осталась в кровати там. Если, конечно, она не больная, и человек заболел, ну да, то другой вопрос. Но когда она при здоровье, брат, сестра, обычно жена первая стоит, зазвенел будильник, она уже встала. Ну а еще хорошо и мужу встать вместе, привести себя в порядок, брат Вадим. И пока там сестра Света чай приготовит, ты уже привел себя в порядок, встали вместе, помолились Богу. И с молитвой уже начинаете новый день в вашей жизни. Книга притчи такие слова написана. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчуга. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его, от плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силу чресла свою и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои прялки, и персты ее берутся за веретено. Глазь свою она открывает бед не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Жена слава мужа. Видите, как она подняла муж своего? Муж у ворот известен. Не сидит на задней лапке, что его никто не замечает, а он вот тут где-то сидит. Братья, возьмите и сестры, имейте это в виду. И далее написано. Она делает покрывал и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывают с мудростью кроткое наставление на языке ее. Да будут слова ваши словами благодати, приправленные солью. Кроткое слово наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети, ублажают ее, муж и хвалит ее. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Хотя женский труд в доме, он не очень ценится. Бывает, мать, она не может работать, как другие, или по состоянию здоровья, или же потому, что дети, семья, и говорят, твоя дома сидит. Да, отчасти правильно, она дома находится. Но они работают не 8 часов, а 24 часа в сутки. Без выходных, бесплатно, бывает и без благодарности. Женский труд не всегда ценится в доме. И он не сильно заметен, ну что ты вот сделала, ну что ты вот сделала. А попробуйте, встаньте рядом. Встаньте рядом с женою. И увидите, что это непросто. Поэтому пусть Господь поможет, сестра Света, тебе быть мужественной. И как я всегда люблю говорить всем христианам и христианкам, мужественно переносить все тяготы и лишения христианской жизни, потому что в нашей жизни тоже есть свои трудности. И сестра Света, сегодня вы молодые, брат Вадим тоже молодой, и вы понравились друг другу, вы полюбили друг друга, но любить нужно не только когда человек при здоровье, не только когда он молод, время, оно забирает у нас многое и может даже забрать здоровье. Я не так давно видел одну передачу, молодые люди, красивые, здоровые, поженились. Месяц, наверное, прошел, а может меньше. Он поехал куда-то, попал в аварию, страшную аварию. И после этой аварии он сделался инвалидом, на коляске инвалидной. И прошло уже вот где-то года 4. Их снимают там, на видео выставили в интернет. Она его возит на колясочке. Но они улыбаются, она веселая. И он то же самое, радуется. Дай Бог, чтобы это не на 3, на 4 и не на 5 лет хватило любви друг к другу. Но, братья и сестры, это трагедия, это крест. И вот это случается в жизни. Случается в жизни. Здесь любили, здесь все. Перед ними все дороги были открыты. И внезапно приходит беда. Это на всю жизнь. На всю жизнь. И даже в этом случае она не имеет права, как христианка, оставить его и сказать, все, ты инвалид, ты мне больше не нужен. У меня жизнь впереди. Я жизнью теряю из-за тебя. Настоящие христиане так не скажут и не говорят. И еще последняя сестра Света. мудрая жена, это есть камень для своего мужа. Но я сейчас поясню. Есть камень точильный, а есть камень дикий. Вот кто жил в селе и косил дрову, то косари на лугу, они с собой носят камень. Для чего? Чтобы поправить острие косы. И вот этим камнем они поправляют ее, и затем он косит легко, без усилия. Трава ложится под ноги, он трудится и он радуется. Точильный камень. Но бывает так, что эта коса попадает на дикий камень, и все. И коса сразу садится, она сразу затупилась, и не пробуйте косить. Будете со всей силы работать, а трава как стояла, так и будет стоять. Вот так и в нашей жизни. Мудрая жена, как точильный камень, она будет делать так, что муж, все, что он не возьмется делать, будет получаться. Жена его будет поддерживать, ободрит его, скажет, у тебя получится, попробуй, возьмись. Не бойся, все будет хорошо. И легко будет идти по жизни. А когда дикий камень, наехала коса, и все, села, и больше уже ничего. Поэтому сестра Света для своего Вадима будь тем точильным камнем, чтобы он все в жизни делал очень хорошо, прекрасно. Для сестры Светы больше я ничего не буду говорить, потому что в Писании очень много сказано, и вы можете сами почитать Слово Божие, и еще будете продолжать учиться, потому что семья – это школа. Братья и сестры, мы все в школе. Это школа, где учатся дарить любовь и принимать ее. Но здесь условия. Больше влаживайте, меньше берите. Понятно? Как в банке. Больше влаживай, меньше бери оттуда, иначе банкрот. И сегодня многие так и сделали, банкрот. Вложил немножко, брал, банкрот. Так и в семейной жизни. Больше влаживайте своей любви, меньше берите. И тогда будет все хорошо. Брат Вадим, тебе к тебе слово. Слово Божие в послании Коринфянам говорит, ты тоже имеешь главу над собой. Ты не думаешь, что только ты будешь глава над своей женой, а над тобой никого нет. Ты знаешь, что для тебя глава? Кто? Иисус Христос. Мужья, мы имеем главу. Христос. Иногда муж жалуется, жена вышла из повиновения. А проверь себя, может быть, ты вышел из повиновения Христу. И нарушается это. Вот этот порядок нарушается. Братья и сестры, если человеку перебить позвоночник, во что он превратится? Ну, грубо сказать, мешок с костями. Все. Сразу сломался и упал. Потому что нарушена связь. Вот так и здесь, в семейной жизни, есть Бог, муж и жена. Христу написано глава Бог, мужу глава Христос, а жене глава муж. И брат Вадим написано, что ты есть образ и слава Божья. Не забывай, братья, не забывайте, мы есть образ и слава Божья. Как мы ведем себя на работе, с соседями, в церкви, вот так люди через нашу жизнь, они думают о Христе, о евангельской вере. И если мы действительно достойно ведем как христиане веры евангельской, то люди говорят, да, брат Вадим, вступая в брак, это тоже большая ответственность ложится на тебе. Это ответственность и духовная. Господь, если даст вам детей, ты есть пример для них. Ты должен как, мы часто слышим, как священник в своей семье, чтобы наставлять, чтобы ты читал Библию не меньше, чем сестра Света. Не меньше. Пойми. Братья, как мы читаем Библию? Когда мы последний раз ее брали в руки? Проверьте себя. Если мы не читаем Библию, то мы духовно умираем. Сколько человек может прожить без хлеба, без еды? Ну сколько? Да на один день бывает трудно потерпеть. А человек может без Библии жить месяцами, годами жить и не брать в руки Библию. И если бы у ней были руки, и проходит человек мимо, она бы схватила за руку, сказала: человек, остановись, поговори со мной, я с тобой поговорю. Загляни, прочитай, и ты будешь иметь жизнь. И поэтому, брат Вадим, чтобы ты не забывал читать Библию. У вас Библия будет? Я думаю, будет, вам подарят. Читай Библию, учи наизусть места Священного Писания. Я не для своей славы, но да будет Господь прославлен. Я стараюсь учить наизусть, и когда я еду, например, 20 минут до работы, начиная с первого псалма, 1, 8, 14, 22, 83, 89, 90, 102 псалом, пока я наизусть расскажу, я уже приехал на работу. И у меня на душе и тепло, и светло, потому что я и верую в Бога, и читаю Слово Божие. Поэтому, братья и сестры, будем дорожить Священным Писанием. Также, брат Вадим, написано, чтобы мужья, не будьте суровы к своим женам. Как это суровы? Где сурово разговаривают? В тюрьме сурово разговаривают. На суде сурово разговаривают. Иосиф, когда первый раз братья пришли к нему, как он с ними говорил? Сурово. Он их даже не подал виду, что они братья его. Сурово говорил: вы шпионы, вы солдаты, вы пришли высмотреть землю нашу, все. Я вас накажу. Они бедные трясутся там, переживают. Он сурово говорил. И вот бывает, что мужья с своими женами сурово разговаривают. Пришел что-то там не настроение. И начинает сурово разговаривать со своей женой. А кто тебе право дал? Никто право не давал. И, пожалуйста, не разговаривайте так. Не имеете права сурово разговаривать. Тут Писание говорит, это не то, что я говорю. А он скажет: да что ты говоришь, я ее так люблю. Все так обещают. Вот когда тут стоят, все обещают. А в жизни получается по-другому. И бывает, сурово говорит муж. И жена боится подойти к нему. И Слово Божие говорит: не будьте к ним суровы. Сегодня, когда вы останетесь вдвоем вечером, встаньте на колени вместе и помолитесь Богу. Может быть, это первый раз вместе. И в молитве своей не стыдитесь называть имена друг друга. Вадим, когда будешь молиться, будешь говорить: Боже, благослови Свету, или Светочку, или Светлану, как у тебя сердце расположено будет. Каждый день, сестра Света, а ты не стесняйся называть его имя. Не только когда вот они стоят, помолились: Боже, благодарю тебя за Вадима, благодарю тебя за Свету, и на этом и все, и 40 лет забыл. Почему я это говорю? Потому что я так делаю, братья и сестры. Вон там моя жена сидит, я не обманываю. Я на протяжении 37 лет, каждый день, утром и вечером, когда мы молимся вместе, я называю ей имя. Она сначала стеснялась, а потом стала и мое называть. Так что не стыдитесь. Это послужит во благо вам. И когда ваши дети услышат эту молитву, они поймут, что папа и мама любят друг друга. И семья, она становится крепче. Есть одна песня, которые я очень люблю, семья, семья, семья моя. И там я такие слова: в семье своей я как в раю. Братья и сестры, многие из нас, ну, наверное, могут сказать: я как в раю в своей семье. Я так говорю, я так пою. В семье своей я как в раю. Меня тянет в моей семье, я жду не дождусь, когда закончится рабочий день, и домой. А есть люди, когда у них, они в семье своей как в аду. Они не хотят домой возвращаться. Это неправильно. Это больно. И поэтому, брат Вадим, пусть тебе будет сестрой Светой в вашей семье, как в раю, сестра Света, и для тебя. После работы бежите в семью, не куда-то еще, но в семью. Если получилось так уехать в какую-то командировку, на несколько дней помните, у тебя семья там, семья, семья моя. И Слово Божие говорит: мужья, любите своих жен. Братья, любите своих жен. Там написано прям так выделено: своих жен. Не смотрите по сторонам. Вот до этого дня Вадим, ну, до встречи с Светланой, мог же смотреть на ту сестру, на ту сестру, на другую сестру. Он имел право. Но с этого дня это право у него забирается, он должен видеть только сестру Свету, что она самая лучшая для него, и ты должен ее любить. Вы согласны вот с тем, что вы услышали из Священного Писания? Брат Вадим? Согласен. Сестра Света? В знак согласия подайте руки друг другу. Приходите к Ариэле, преклоняйте колени. Народ Божий, встанет на наши ноги. Порядок молитвы будет следующий. Из дружков кто-то возьмет микрофон, там у вас есть уже. Первое, помолится невеста, затем помолится жених, затем помолится родители невесты и родители жениха. Затем будет молиться Церковь Христова. Братья и сестры, не будем молчать, но будем возвышать голос, как за своих собственных детей. Мы пришли сюда не только покушать хорошо, но и призвать благословение на них. И после Церкви Господней, когда будет молиться Церковь Господня, хор начнет петь один псалом, и затем уже я буду совершать молитву той властью, которая дана от Господа. Поэтому, братья и сестры, склоним наши головы и будем молиться. Господь, что я здесь так редко, Господь. Я всегда, Господь, видела